Притча о закваске. Господь Иисус Христос, разъясняя учение о Царстве Божьем, сказал: «Чему уподоблю Царство Божие? Царство Божие подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Проста и кратка эта притча, но глубокий, двоякий смысл заключен в ней. Общеисторический процесс спасения людей и личный процесс спасения каждого человека. Исторический процесс. После всемирного потопа от сыновей Ноевых, Сима, Хама и Иафета произошли три расы человеческого рода: семиты, хамиты и иафетиты. Они и есть три меры муки, в которые Христос влагает свою небесную закваску, Святого Духа, влагает всем расам человеческим без всякого ограничения и исключения. Как женщина при помощи закваски превращает обычную естественную муку в хлеб, так и Христос при помощи Духа Святого превращает обычных естественных людей в сынов Божьих, в бессмертных жителей Царства Небесного. Процесс закваски начался в день сошествия Святого Духа на апостолов и продолжается до наших дней, и будет продолжаться до скончания века, доколе не вскисло все. Личный процесс. Спаситель через крещение во имя Пресвятой Троицы дает небесную закваску, дары Святого Духа, силу благодати душе каждого человека, то есть главным способностям или силам человеческой души, разуму, чувству, сердцу и воле, три меры. Все три силы души человеческой гармонично растут и поднимаются к небу, исполняясь светом разума, теплом любви и славой добрых дел, становясь сынами и дочерьми Божьими, наследниками Царства Небесного. Господь дал в пример женщину, потому что женщина, как жена и мать, с любовью приготовляет домашний хлеб для чад и домочадцев, тогда как мужчина, пекарь, готовит хлеб для продажи, рассчитывая на доход, на выгоду.